на заветные портреты Христа. В наших настоящих изучениях мы стараемся показать, что необходимы четыре евангельских повествования – Матфея, Марка, Луки и Иоанна, чтобы дать нам полное намеренное откровение Иисуса Христа, которое Бог желал нам иметь. Иначе говоря, если мы не имеем всех четырех, нам будет недоставать чего-то, что Бог намеревался для нас иметь. Хотя эти четыре повествования говорят о той же самой личности, и в том же периоде времени они представляют Христа четырьмя отдельными и различными путями. Он представлен в Евангелии от Матфея как царь, он представлен в Евангелии от Марка как слуга, он представлен в Евангелии от Луки как человек, и он представлен в Евангелии от Иоанна как Бог. Это не должно удивлять нас, зная, что действительным автором Писания является Бог, то эти четыре повествования могли быть написаны четырьмя различными мужами в четыре различных времени, каждая передавая особое значение и однако согласовываясь вместе. Божьей божественной цели Он позаботился о том, чтобы мы имели возможность познать Христа как Царя, который в конце веков будет господствовать над этим миром и всей Вселенной, чтобы познать Его как того, который служит каждым нуждам как слуга, чтобы познать, как совершенный человек будет действовать и поступать, и чтобы познать Бога, живущего во плоти. Интересно изучать евангельское повествование Луки и найти, как оно является портретом человека Христа Иисуса. Оно открывает Его как человеческое существо. И какой более подходящий инструмент мог избрать Бог, чтобы рассказать нам о человечестве Иисуса как врача? И как Бог избрал доктора Луку, возлюбленного врача, чтобы передать детали относительно подробностей рождения Иисуса Христа? Хотя Матфей записал о рождении новорожденного царя, однако Лука дает детали. Рождение Иоанна Крестителя, который был троюродным братом Иисуса и предтечей царя Иисуса, также детально описано доктором Лукой. Мы находим продолжительное повествование объявления ангела о рождении Иисуса и его матери Марии. Лука также записал посещение Марии, ее двоюродной сестры Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, посещение пастухов, когда они пришли к яслям Иисуса, и посещение Иисусом храма, когда он был в 12-летнем возрасте. Эти детали переданы Лукой, но отсутствуют в других повествованиях. Это потому, что они подходят к евангельскому повествованию о человечестве Иисуса. Они не были бы уместными в повествовании Матфея о рождении царя. Несмотря на то, что Иосиф, муж Марии, является характерной личностью в повествовании Матфея, он находится на фоне Евангелия от Луки, ибо в Евангелии от Луки мы имеем человека Иисуса, и Иосиф абсолютно не имеет никакого дела с человечеством Христа. Он дал Христу его царское право, но оно не имеет никакой части в зачатии и рождении Сына Человеческого. Иисуса право на престол пришло через Иосифа, далекого внука Давида. Его человечество, конечно, пришло от Девы Марии. Бог не делает ошибок. Он очень осторожно руководил Матфеем писать так, чтобы представить Христа как царя, и Луку так, чтобы представить его как человека таким путем, чтобы упомянутые сведения и события совершенно подходили к правильному евангельскому повествованию. Как мы ожидали бы, запись Луки подчеркивает те предметы в жизни Иисуса, которые были бы человеческим интересом для врача. Доктор Лука передает нам детали о служении исцеления Иисуса, которые полностью упущены другими писателями, даже в записи тех же самых событий. Во всей записи Луки мы находим человеческого Иисуса, сильно интересующегося человеком. Включенными в детали, который мы находим в Евангелии от Луки, его повествование об отрочестве Иисуса и его посещении Иерусалима в 12-летнем возрасте, воскресении сына вдовы, слезах Иисуса, когда он плакал над Иерусалимом, повествование о добром самарянине, обращении Закхея, повествование о потерянной овце, потерянной драхме и блудном сыне, повествование о богаче и Лазаре и истории о фарисее и мытаре. Эти некоторые события записаны только в Евангелии от Луки и для цели, чтобы открыть человеческую сторону Иисуса, того, кто стал подобным нам во всем, кроме нашего греха. Когда мы думаем о человечестве Иисуса, мы должны помнить, что Иисус не всегда был человеком. Он от безначальной прошлой вечности до нашей новой эры Иисус не был человеком. Он не имел осязаемого существования. Он не был человеком, но он был бессмертным Богом, суверенным и вечным. И тогда, чтобы спасти грешное человечество, он принял на себя человеческую природу в человеческом теле. И в этом теле он пошел на крест, и как человек умер за грехи людей, для того, чтобы он мог искупить нас. Это доктора Луки весть. Прочитаем очень важный стих из Евангелия от Луки. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». 19 глава, 10 стих. Так как человечество Христа началось с того времени, как Он родился, и это воплощение было для единственной цели искупления, мы можем допустить, что когда искупление было совершено, и вина грехов, которые Он понес на теле Своем на древе, была уплачена, Он оставит свое человечество и примет опять свою невинную, невидимую форму Бога, которую Он имел перед тем, как Он пришел, чтобы родиться человеком. Опять это Лука, который специально подчеркивает человечество Христа после воскресения, чтобы уверить нас, что Он будет продолжать оставаться в форме человека даже после совершения искупления. После воскресения Христа собрались ученики, не желая верить, что это был Иисус лично. Итак, Лука дает нам следующее повествование. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Только один Лука дает это ударение, записав эти детали относительно человеческой стороны Иисуса. Обратите внимание, когда он продолжает в 24 главе, 41 по 43 стих. «Когда они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: „Есть ли у вас здесь какая пища?" Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Здесь мы имеем убедительное доказательство, что воскресший Христос будет продолжать оставаться в своем человечестве. Это сделало учеников очень радостными, ибо они познали Его и оценили Его как человека Иисуса Христа. Он доказал свое божество своим воскресением. И своим человечеством Он уверяет нас, что мы можем приходить к Нему с нашими проблемами и нуждами, ибо Он является человеком, Бога-человеком во славе и нашим представителем пред Богом. Ответ кажется простым и, однако, верным. Мальчика спросили: «Где теперь находится Иисус?» И он ответил: «Он на небе, защищает меня. Библия ясно говорит, что Христос ходатайствует за каждого верующего в Него. В послании к евреям мы читаем, ибо оно говорит о том, что Лука описывает, когда он говорит о жизни Христа. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 4 глава с 15 по 16 стих. Затем мы читаем во 2 главе 14 и с 17 по 18 стих. «И как дети, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью решить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо, как сам Бог претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Когда мы познаем Христа просто верою, мы не только знаем Его как Царя и как вечного Бога, мы знаем Его как существующего человека Христа Иисуса, который ежедневно ходатайствует за нас пред Его Отцом на небе, потому что Он полностью удовлетворил Своего Отца Своим трудом на Голгофе. Он всегда может помочь. Аминь.